Глава 10. Яна. Спасибо Воронцову. Довез хотя бы до метро и сэкономил как минимум час моего времени. А дальше электричка, бодрящая прогулка по лесопарку и ночной магазин, чтобы купить самое необходимое. Домой добираюсь только поздно вечером. Открываю дверь и чутко улавливаю неприятный запах перегара. Опять. Колючие мурашки ползут по позвоночнику, а руки сами с собой сжимаются в кулаки. По какому случаю банкет? Едва сдерживаю рвотный рефлекс и включаю свет в прихожей. «Кариш, это ты?» — раздается с кухни голос матери. «Она что, не дома?» Прохожу и вижу картину маслом. Мама сидит за столом, а перед ней пустая бутылка и пара соленых огурцов. Из комнаты доносится громкий храп, отчим спит. Видимо, ему тоже уже хорошо и насрать, где родная дочь проводит время. «Нет», — поднимает на меня стеклянный взгляд. «Гулять ушла». «Ты обалдела? Время знаешь сколько?» Сгребая все это великолепие в мусорку и вытираю стол. Противно, до нельзя. Все липко и пахнет жутко. «Жрать захочет, явится», — хмыкает она и пьяно улыбается. «Господи, как можно так опуститься?» Коробит от всего этого, но я бессильна. Что только не делала, не получается вытащить ее из этого болота. Сама не хочет. «А есть что пожрать?» «Не знаю». Мама равнодушно пожимает плечами. Раскладываю купленные продукты по местам и пытаюсь подобрать слова, но их нет. Все давно сказано. Мне не было еще и 5, когда погиб отец. Я почти не помню его. Мать быстро вышла замуж второй раз и почти сразу забеременела. Родилась Карина. И какое-то время все было даже хорошо. Или я просто не помню. Мои детские воспоминания тусклые и безрадостные. Нелюбимая дочь и ненужная. Я всегда считала себя лишней в их семье, чужеродным элементом, но никогда не желала зла. Особенно Кариша. Она не виновата, что ее родители выбрали путь самоубийства, и ей гораздо тяжелее, чем мне. «Мам, хватит!» — в очередной раз пытаясь достучаться в глухую стену. «Если тебе себя не жалко, пожалей нас!» «Вы уже большие!» — отмахивается равнодушно. «Кто мы?» «Ну ладно я, а Карина?» «Сестре 15. Красивая, но бедовая. Я так боюсь за нее». «Хватит меня стыдить. Сама знаю, что бесполезно». «Все бесполезно. Ничего не действует. Ни угрозы, ни уговоры. Ухожу в нашу с сестрой комнату и набираю ее номер. Гудки есть, но не берет. Ну и где эта оторва?» «Алло!» Недовольно дребезжит динамик. «Риша, ты где?» «Гуляю, а че?» Отзывается дерзко. «Ты время видела?» «Видела, и чё?» «Вот и за что мне это наказание? У нас разница в 5 лет. Мне кажется, Риша всегда, сколько себя помню, была на моем попечении. Ни шага не могла без нее ступить». «И ничего, домой, быстро!» Строго рявкаю. «Да иду я уже!» Убираю телефон в карман и обреченно смотрю на срач в нашей комнате. Придется убирать весь день, чтобы это разгрести, а к вечеру у меня ночная смена. Поднимаю с пола школьный рюкзак, отряхиваю и ставлю на стул. Интересно, Карина вообще в школу ходит? Не уверена. Тяжело вздыхаю. Как же сложно с подростком в таких условиях. Еще немного. Хотя бы до зарплаты доработать, и можно попытаться снять где-то комнату. Нам с Ришей хватит, а потом как-нибудь выкручусь. Щелчок замка вторгается в мои мысли. Наконец-то пришла. Выхожу из комнаты и складываю руки на груди. «Я дома», — оповещает сестра. «Дочь, ты принесла?» Мать выходит из кухни. «Да принесла я, принесла». Карина достает бутылку и отдает ей. «Но это совсем уже ни в какие ворота не лезет. Ты обалдела?» Беру сестру за шкирку и затаскиваю в комнату. «Что я сделала-то?» Вырывается она. «Ты зачем выпивку принесла? А что мне оставалось сделать? Не поддерживать. Ты такая смешная вообще!» Болезненно скалится Карина. «Они все равно бухают, так хоть нервы мне не мотают». Тяжело вздыхаю. Она права. Выживает как может. Я тоже стараюсь, только не получается ничего. «Прости». Виновато отвожу глаза. «Я все понимаю, но надо еще немного потерпеть». «Да сколько?» — психует Карина. «А что я ей скажу? Мне нечего ей пообещать». «Я не знаю, до зарплаты хотя бы». «Очередной?» Ее губы кривятся в усмешке. «Ты же знаешь, что мне ничего не заплатили». Очень не люблю вспоминать эту мерзкую историю. Угу. Потому что начальник под юбку полез, а ты такая правильная. Вот сейчас было очень жестоко и больно. И так не похоже на мою сестру. Ты серьезно сейчас? Смотрю на нее. Риша, что с тобой? Я тебя не узнаю. Прости, систер. Она растирает лицо ладонями. Это все нервы. Леонид давно зовет нас переехать к нему. Напоминаю в очередной раз. Это был бы идеальный для всех вариант. Но сестра наотрез отказывается, а бросить ее одну я не могу. Не нас, а тебя, хмыкает Карина. Я ему не нравлюсь, впрочем, как и он мне. Хорек мерзкий, как ты с ним вообще? Бе. Карина! Встряхиваю ее за плечи, чтобы привести в чувство, и ощущаю очень насыщенный запах алкоголя. От тебя пахнет, ты что, пила? Этого еще не хватает. Что? Конечно, нет. Не хочет сознаваться, но я же не дура. Карина, ты обалдела? Едва сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Тебе всего 15. Ну, прости, не все такие святые, как ты. Огрызается она и пытается вырваться. Ну уж нет, ее я не отдам. Ну-ка, пошли со мной. Тащу ее в ванную. Куда? Сейчас узнаешь. Следующие полчаса безжалостно издеваюсь над сестрой. Промываю желудок и привожу в нормальное состояние. Потом отпаиваю чаем с бутербродами. Вместо сказки читаю на ночь длинную мораль и укладываю спать. Хочется верить, что все не зря. Но надо ускоряться. Нельзя ей больше здесь оставаться. Может и правда согласиться на предложение Леонида.